А через несколько часов наступает новый 1898 год. Часы в холле бьют 12 раз, мы открываем шампанское, включаем айфон с новогодним гимном от дискотеки аварии и зажигаем. Я успела загадать несколько желаний и верю, что они сбудутся. Поэтому пока рассказывать не буду. Говорят, как встретишь Новый год, так и проведешь. Вранье. Весь январь ушел псу под хвост, и с документами возникли какие-то проволочки, да и операция получилась так себе. То есть мы с Люськой, конечно, расслабились и поверили в свою безумную удачливость, ну или организм Тюхтяева взбунтовался. Осколки экипажа из мышц мы извлекли и все вроде бы правильно сделали, но воспаление не хотело проходить, и пару-тройку недель мой герой температурил и хандрил. День, другой, третий. Температура не так чтобы высокая, но не проходит, кожа на ноге воспалена, горит прямо под ладонью. Посеревшее лицо не отрывается от угла, в котором явно что-то интересное вещают, и мне не особо льстящее. Целыми днями молчит, и даже в раз оскудевшее мое остроумие не помогает все исправить. Порой случаются хорошие дни, когда и жар спадает, но длится это до ночи, а там все заново. Мы опять пропустили мои именины, но вспомнили об этом лишь через несколько дней, когда дошли открытки от моих малочисленных знакомых. Я практически переехала в его спальню, заходя к себе лишь переодеться и помыться, но это отнюдь не способствовало нашей близости. Наоборот, мы начали ругаться. «Я не просил меня лечить», — выдал он однажды. «Меня вообще никто не просил это делать. Вот и страдаем теперь от самоуправства, верно?» «Да, я помню, что это я вас об этом просила, очень просила. И вот помолчать бы, но едкое само срывается с языка. Порой ищу и не нахожу в себе какого-то особенного тепла, смешивая ненависть к его недугу с самим пациентом. Ну а что он, в самом-то деле, и этого делать не стоило», и отворачивается к стене. «Мы оба устали. Мой недосып усугублял недостатки характера, а его бесила собственная беспомощность. Потом извинялись на перегонки, но это все накапливалось. Люська посоветовала переложить часть обязанностей на прислугу, и я с трудом, но доверила бесценную тушку чужим рукам. Снова вернулись к совместной работе, ходить ему далеко не сразу дали, а когда поставили на ноги, то боль в ноге стала еще сильнее, как и хромота. Я упиралась против морфина, боялась, что подсядет, Люська сомневалась, Тюхтяев только злился. На сретенье день не задался с утра, у него снова поднялась температура. Предательский страх от того, что я своими руками загоняю его в могилу, воспрянул с новой силой. Я упала перед кроватью на колени. «Что я могу сделать для вас? Хоть свою ногу отдам, лишь бы все выправилось. Не могу больше. Все впустую, все усилия, лекарства, от которых любого затошнит, все манипуляции, которые могла вспомнить Люська». Та в последние дни все чаще говорила о психосоматике и косилась в мою сторону. «Ну а что я еще могу? Дать мне револьвер», — произнес он, не открывая глаз. И как-то без особой иронии это звучит. А граф предупреждал. Но отчего он ломается так несвоевременно? Мы же прошли через такое вместе и восстановили почти все, да практически все, что можно было починить, и еще немного больше. И теперь остается расслабиться и начать получать удовольствие. Но и меня не радует больше ничего, выдохлась, и он устал. Синхронно у нас получилось. Просто ему еще и больно. Очень долго и вдумчиво материлась. Злилась и на него, и на себя, и на все эти обстоятельства. В моей юности после такого советовали помыть рот с мылом. Бросил мой несостоявшийся муж. Интересно бы жили, если задуматься. В его юности все было не так, как я привыкла. И он со мной бы еще намучился. В конце концов, взрослый человек, пусть поступает, как знает. Я психанула, сходила к себе, накапала опия в стакан и поставила рядом с постелью. «Делайте, что хотите». Когда вышла, хлопнув дверью, услышала звон осколков. Вздрогнула, но не вернулась. Слезы рукавом вытерла и пошла дальше. Побегала по лестнице, не помогло. Приняла душ, немного успокоилась, заглянула в глобус и пошла мириться. Пятно на обоих возле косяка уже подсыхало, а вот осколки надо убрать. Кликнула Устю, помолчала, пока она быстро сгребла останки тонкого стекла, закрыла за ней дверь, выставила два ведерных бокала, разлила виски, пододвинула один к нему. «Даже не смотрит на меня, это ж до сих пор злится, что ли?» Первую порцию выпили молча. «Еще немного такой терапии, и печень попросит отпуск. Что не так, тон участливым уже не получается. Просто усталый, бесцветный голос. И сама я не лучше. В зеркало смотреть страшно. Он только отводит взгляд. Все достало, да, кивает. У меня тоже бывают такие дни. Кстати, они все-таки начались, и это меня даже не порадовало. Вообще не вызвало эмоций. Я сам себя раздражаю. Выдавил он из себя к исходу бутылки. Это пройдет. С уверенностью заявила я и нырнула в очередной стакан. Вскоре мы оба забылись неглубоким сном на его подушке. Пришла Люська, всыпала мне за неуставной алкоголь, зато температура спала. Да, некоторые швы кровили дольше положенного, но кризис прошел. К масленице наш герой уже бодренько ходил, опираясь на костыль, но все же ходил. Насколько я понимаю, пока мы с лечением закончили, спросил он в перерыве между очередными блинами. Да, посмотрим, как пойдет. Люся хищно рассмотрела его лицо. Возможно, осенью еще немножко щеку поправим. Как он просиял. Спасибо вам, ангелы мои, и простите меня за все. Да, сегодня же прощенное воскресенье. Мы по цепочке просим прощения, прощаем, целуемся. И на короткое время я расслабляюсь. А с понедельника он собран и серьезен, как ни разу еще не был в этой половине жизни. Ксения, мы тогда договорились, что я проживу у вас до окончания лечения, заявил за завтраком. Да, а рука-то дрогнула, резко звякнув вилкой о фарфор. Я договорился насчет квартиры. Ну не сейчас же, больным щенком смотрю на него. Вам нужно отдохнуть, в том числе и от меня. Он смущается моего состояния, да и насчет репутации. А от моей репутации разве что та еще осталась? Это действительно интересно. Моя светская жизнь после новогоднего выхода несколько зачахла. Не впервой исправлять. Он отвел глаза от моего изумления. Перед нашей помолвкой появлялись слухи о вашей связи с его превосходительством и последствиях этой связи. Что? Я выронила многострадальную вилку. Ксения, кто мог поверить, что вы по своей воле без особых обстоятельств выйдете за меня замуж? Как первоклашки мне все разжевывает. Но, тогда я избавился от этих грязных инсинуаций, и сейчас справлюсь, но для этого нам стоит жить под разными крышами. Я и граф, и ведь Ольга тоже могла об этом слышать. Мерзко-то как, последствия, это беременность что ли? Значит, именно поэтому он так старательно избегал возможности, а я так комплексовала. По-видимому, я покраснела сильнее возможного, потому что он подошел ко мне и неловко приобнял. Не переживайте, я совсем разберусь. Формально мы все еще помолвлены, так что за ваши поступки ответственность перед светом несу я, уверенно произносит он. А вот насчет этого я вообще не знала, а неформально, очередной вздох. Мы же договорились. О чем? Проводит ладонью по моей щеке и словно кипятком ошпаривает. Та самая ночь, 31 декабря 1897-го. Пора в постель. Ксения Александровна, слышу тихий голос над ухом, и убаюкивающий стук сердца становится чаще. В постель, так в постель. Я не очень изящно приподнимаюсь и под руку с Тюхтяевым двигаюсь наверх. Неужели, от волнения даже алкоголь немного выветривается? Ваша сестра посоветовала мне тренироваться. Зачем-то сообщает он мне перед лестницей. Это отличная идея. Я сегодня готова на все соглашаться. А покрывало на моей постели с успехом заменит любой гимнастический коврик. Но не на это же. Он чуть отстает и подхватывает меня на руки. На полпути от третьего этажа к мансарде он уже совсем мокрый, но даже не думает притормозить. Я открываю было рот, но прикусываю язык. Большой мальчик, сам понимает, что делает. Тем более, что позвоночник у него цел, а нога срослась хорошо, пусть и не очень гладко. Да и достала я его опекой уже. На пороге будуара меня осторожно опускают на пол. Доброй ночи. Церемонно целует мою лапку. Скорее уж утро. Почти недрожащим голосом отзываюсь я. Руки сцеплены, и надо бы идти, или каждому к себе, или вместе прямо, но мы медлим. И я больше не хочу его насиловать, и отпустить не могу. Вы устали. Он левой рукой проводит по чуть растрепанной прическе, по лицу, словно пытаясь стереть тени под глазами. Нездоровый образ жизни и полное отсутствие режима сна и отдыха. Продекламировала я, и мы все еще стоим, и не туда и не сюда. Почему вы сейчас здесь? Полушепотом начинает он. Глупый вопрос. Так-то это мой дом, на минуточку. Я не могу уйти, произносит мои губы. Вам нужно отдохнуть, выспаться. И вот что это все означает. Я хочу попросить вас составить мне компанию сегодня на прогулке. Гулять? Я так-то уже на другой досуг настроилась. А почему бы и нет? Он осторожно начал отгибать мои пальцы от перчатки. Мы оба заслужили небольшой отдых. Прекрасная мысль. И снова стоим. Эй, человек, я бы с тобой прямо сейчас отдохнула. Позвать вашу девушку помощь с платьем, не нужно, тут совсем не сложно. Я мелкими шажками отступаю внутрь, а он, словно не замечая этого, тянется за мной. Вот именно в этот момент я и прицепилась к его шее, с вампирской страстью упиваясь пульсом под зубами. Он резко выдыхает, когда я провожу кончиком языка от мочки уха до ключицы. В несколько рывков платье оказывается на диванчике, а я на кровати. Но дальше он укрывает меня одеялом и грустно улыбается. Давайте договоримся. Год проживем так, а там, если вы все еще будете помнить обо мне, продолжим с этого же места. Из чего я в таблетки-то после этого полезла? Дура, какая же дура. Нафантазировала себе невест что, а потом дулась, что каждую ночь оставляю дверь в спальню приоткрытой, а никто не приходит. Февраль 1898 года. Я разболелась от этой информации, и переезд Тюхтяева в доходный дом Чешыхина прошел без моего участия. Теперь он живет в 15 минутах пешей прогулки от меня, а не в часе, как раньше, но все равно, что на другой планете. Вещей у него скопилось не так уж и много, управился одним рейсом, а на прощание навестил меня наверху. Выглядела я омерзительно, нос забит соплями, температура под 39, кашель, так с детства организм реагировал на сильные стрессы, перед которыми я сознательно пасовала. Вот и сейчас, сломалась, взирая опухшими глазами на визитера. Не подходите, а то еще заразитесь. Предостерегающе произнесла я. Это, конечно, маловероятно, если причиной хвори стали нервы, но я же не всегда права. В последние месяцы особенно. Я никогда не смогу отблагодарить вас за все. Прочувственно произнес этот человек. Останься только и мне хватит. Но в глазах решимость, значит уходишь. Я пожала плечами. Вы бы сделали для меня то же самое, скорее всего. Хотя если бы этот взялся меня лечить, то результат был бы куда экзотичнее. Зато случилось триумфальное возвращение на службу. На этот раз господин Тюхтяев возглавил отдел дознания политических преступлений. Теперь его место службы располагалось подальше, на Гороховой, и случайно мимо уже не прогуляешься. Михаил Борисович, начальник охранки, расстрельная должность. Я едва не плакала, когда узнала. Ксения Александровна, ну что вы? Он подошел поближе, при этом стараясь не допустить избыточной интимности. Так сказать, от тела отлучал по мере возможности. Я же не возглавляю все охранное отделение. Мой департамент, это десяток другой человек. Это ж Георгий Порфирьевич Судейкин тогда пострадал от народовольцев. Но где те народовольцы? Наверняка, господа Гершилевы просто не были проинформированы, что время политических убийств прошло. Горько проговорила я. Ксения Александровна, легкое прикосновение руки к голове. Не беспокойтесь так. Я читал об этом. Настоящий террор начнется с 901-го, когда десятки чиновников будут убиты просто за мундиры. Ну значит, у меня есть еще 3 года, чтобы это предотвратить. Меня чмокнули в темечко и ретировались. И даже придраться ни к чему. Он продолжал навещать мой дом, вывозил на прогулки в среднем пару раз в неделю, был мил и приветлив, заботился о моих социальных и юридических потребностях, даже документами моих девочек занялся, только тяжело вздохнул, узнав откуда и как я их добыла. Ксения Александровна, фальшивые документы, это преступление. Укоризненно бормотал он, листая бумаги. Они почти правдивые. Защищалась я. Просто даты рождения несколько отличаются, и место рождения, и сословие, добавил он, и где раздобыл та первоисходники, сжег на моих глазах, даже не думайте повторять этот трюк. Он держал меня за плечи и внимательно всматривался в глаза. Конечно, идея остроумная, но случись кому проверять, это бы мгновенно всплыло на поверхность. А теперь, я задумчиво смотрела на пепел, а теперь в архиве будет недостача, но не первая и не последняя. А госпожа Шестакова с дочерью начнут числиться под моим личным присмотром. Спасибо. Но как же вы на Мечетного-то вышли? Он людей с улицы обычно не принимает. Продолжал ласковый допрос действительный статский советник. Я вздохнула и потянулась к письменному столу. За одним из ящиков у меня был тайничок, внешне похожий на фляжку с алкоголем, а по факту, металлическая обложка для записной книжки в потрепанном черном переплете. Глаза моего собеседника округлились. Я ж уверен был, что при обыске ее забрали. Еще все улики перетряс несколько раз. Ошеломленно листал свое сокровище Тюхтяев. Но как, молча достала чистый листок и почти не подглядывая в шпаргалку вывела пером: не стоит недооценивать женщину, у которой есть цель. Он рассмеялся и продиктовал мне еще несколько выражений, с изумлением прочитал их, обнаружив несколько ошибок, больше связанных с несовпадением в грамматике наших периодов. «Вы умеете расшифровывать тайнопись?» С подозрением уставился, вспомнив про шпиономанию. Пришлось напоминать наш первый совместный детективный опыт, когда искали похищенного графа Татищева, и про исследование о чистоте букв в языке, и про первую страницу с фамилиями известных мне людей. Он долго смотрел на меня со смесью недоверия, восхищения и изумления. Вот книжечку-то забрал. Можно подумать, я не переписал оттуда все. И даже несмотря на это все, он неуловимо ускользал, и что с этим делать, не знаю. Еще одна неописуемая глупость началась с произнесенной за ужином фразы. «Дим, может, позанимаешься с нами с Ксюхой?» «Да, чисто гипотетически мы это обсуждали, и я согласна, что навыков выживания в поле у нас нет, а хотелось бы. Но дома так тепло, а на улице завывает ветер с мокрым снегом. Чем же, позволь полюбопытствовать?» Он иронично поднял одну бровь. «Ну как с, в общем, на природу бы съездить». Хакас издал очень странный звук, покосившись на пустое место в противоположном углу стола. «Не женское это дело». «Да что ты говоришь?» Хором взвелись мы. «Дим, а если не очень жестко, а просто для расширения кругозора? Мне не хотелось, чтобы они припирались из-за Люсиного каприза. Да и любопытно, конечно». Он посовещался с внутренним голосом. «Ладно, подсохнет и будет у вас полоса препятствий в Громово. Там как раз и лесок есть, и водоемов хватает. Подсыхать в эту зиму начало патологически рано, к середине февраля на фоне плюсовых температур днем по ночам случались морозы, так что снег в основном покинул улицы Новгородской губернии, о чем очень изумлялись журналисты, и мы начали вопросительно поглядывать на нашего полководца. Тот поначалу не очень был уверен в замысле, зато потом воодушевился, и к началу марта мы рванули в большое путешествие. Накануне Евдокия разродилась мальчиком, здоровым, крепким, и дома становилось шумновато, так что даже Устю не брали. Отъезд в наше собственное поместье оказался неожиданно болезненным. Я впервые за эти безумные месяцы надолго разлучалась с нашим Лазарем воскрешенным. «Я уже соскучилась», — шептала на перроне. «В Петербурге погода не теряла грани приличий, равно как и люди вокруг, так что холод пронизывал весь вокзал. И мне непонятно, холоднее снаружи или внутри моего никчемного тельца. Все будет хорошо, нужно же сменить обстановку». Он помедлил, а потом вдруг обнял меня крепко-крепко. «Прощайте и берегите себя. МБ очень мало виделся со мной в последнее время, плотно занявшись работой. Как раз начинался учредительный съезд РСДРП, насчет которого мы все несколько расходились во взглядах. Единственным экспертом в истории революции в нашей семье условно можно было считать маму, той в свое время пришлось сдавать историю марксизма-ленинизма в институте, и хоть какие-то остаточные знания она сохранила, пусть и отчаянно сопротивлялась вмешательству в политику. Там совершенно бестолковые посиделки были. Напрягая память, шипела она, эти делегаты потом себя не очень ярко проявляли. Самыми радикальными эсеры были, а солиднее всех сыграли большевики. Но эта информация Тюхтяева явно не устраивала, и он строил очередные схемы сбора информации, засылки агентов, дискредитации вожаков революции. Не до меня, в общем, ему было. А сейчас вообще, кажется, отправил как навсегда. Но эта тревожная обычно мысль на этот раз вползала в голову лениво-лениво. Я перешла порог чувствительности и устала бояться. И вот два дня спустя в мужской одежде мы с Люськой месим грязь. «Ты будешь рядовой, Птаха, а ты?» Хакас внимательно пригляделся ко мне и вдруг вспомнил нечто веселое. «Рядовой коза, откуда?» Взвыла я. «Так ты легенда в дипкорпусе. То есть не ты, но одна бессердечная русская аристократка. Я только у твоего парня уточнил, и он мне поведал удивительную историю». Он улыбнулся. «Так, мои дорогие, за воротами усадьбы я больше не Дима, а кто? Командир». Уныло протянули мы, уже предчувствуя эпический провал. Даже сотой доли не предполагали. Для начала мы нарезали круги по периметру усадьбы. Да, это явно не вичуга. Двухэтажный каменный домик с несколькими очередями пристроек свидетельствовал о нестабильной динамике респектабельности и упадка рода Шестаковых. Облезлые стены и продуваемые всеми ветрами рамы намекали, что упадок случался чаще. Многие надворные постройки было дешевле снести, чем отремонтировать, но о том угрозе пусть голова болит. Внутри интерьера не тянули даже на шик-бишик, зато печи оказались очень теплыми, что меня несказанно радовало. Немногочисленная прислуга справлялась с нашествием гостей, привлекая молодых крестьянок, но все как одна оказались на диво немногословными. Вместо оружия нам выдали палки с примотанными камнями, вес которых словно увеличивался каждые 15 минут. Одежда намокла от грязи очень быстро, а впереди у нас был марш-бросок на болото. И после 7-километровой пробежки вместо отдыха он заставил нас ползти по грязи. Птаха, кто так оружие держит? Коза, не виляя задницей, издалека же видно. Единственным послаблением как девочкам стала возможность посещать баню ежедневно, но только после разбора ошибок. А за дверями усадьбы этот изверг снова становился милейшим человеком и только порой иронично уточнял, не желаем ли мы провести следующий день дома. Ночью он поднял нас в 3 часа и погнал по темени в лес. Я же видела его днем, откуда тут выросло столько лишних деревьев, кочек и камней. 5 часов побегали, вернулись завтракать. После еды я уже прокладывала тропу в постель, но командир приказал заняться строевой подготовкой. И так каждый день. На 3-ю ночь мы сделали себе по кикиморе и теперь таскали на себе еще 3 кило сухой травы, грязи и мха. Люся, ты все еще хочешь за него замуж? Пыхтела я во время внеочередной партии отжиманий. Еще, как, хочу. Где я ему еще за такое отомстить смогу? Люська уже даже не скрипела, а квакала. Мышцы не болели, они словно взрывались изнутри. Но через несколько дней Хакас заменил палки на охотничьи ружья, выдал ножи и накидал в карманы камней, и мы поняли, что начинали с детсадовских условий. К сожалению, нас иногда навещали соседи и на время их визитов приходилось переодеваться, причесываться, улыбаться и поддерживать светские разговоры, чтобы потом снова влезать в непросохшие доспехи и продолжать садомазохизм. Одно хорошо, мама официально в трауре, так что приемами нас не обременяли. Помнишь, какой Федя вернулся, а его жестче, чем нас приложило? Философски заметила Люська, когда мы сидели в засаде. Ну как в засаде, по уши в болоте, обложившись мхом и прорезиненной тканью, чтобы не затекала вода. Тепла это не прибавляло, но хотя бы сухо. Что это за хрень? Сестра указала на непонятный предмет в камышах. Я некоторое время присматривалась, всячески вертя головой, за что изрядно огребла от руководства, а потом немного поскользнулась, ухнулась мордочкой в грязь и уже вылезая поняла. Пошли домой. Протянула руку Люське. Ты чего? Изумилась она. Доселе я стойко переносила все тяготы курса молодого идиота. Надо в уезд за урядником послать. Труп у нас. Приехали к нам хорошей такой делегацией, пара полицмейстеров, следователь и врач. Памятуя о прошлых контактах с полицией, заставила всех нарядиться максимально пафосно и встречать врагов единой стеной. Очень рад с вами познакомиться. Имею честь представиться, коллежский секретарь Братолюбов, Тихон Иванович. Выдал мальчик на редкость благочестивого вида, круглолицый, большеглазый, с льняными кудрями. Раз коллежский секретарь, то стаж службы больше 6 лет. А это значит, что ему не меньше 25. Доктор Десятов, Александр Аристрахович. Нам поклонился большеголовый плотный лысый мужчина. Полицейских даже не представляли, так они и простояли все время в стороне, выполняя функции «подай, принеси, сбегай». Солировать тут пришлось хозяйке дома. Шестакова Анна Степановна, вдова. Она протянула руку, которую покрасневший мальчик неловко чмокнул. «Моя дочь, Людмила Михайловна, и наши гости, графиня Ксения Александровна Татищева из Санкт-Петербурга и сотрудник дипломатической миссии Королевства Греции Димитрос Хакасидис. Мы раздулись жабами, оправдывая свои высокие звания. Вы же недавно приехали», — уточнил растерявшийся мальчик. «Да, мой покойный супруг скончался летом, и мы всей семьей впервые сюда приехали в начале марта. Мама была очень умеренно приветливой, как и положено скорбящей вдове. А гости ваши?» Он оглянулся на мою роскошь и Димина отчуждение. «Мы все вместе приехали», — холодно бросил дипломат. «Да, у нас такая гастролирующая труппа. И что же получилось? Мы с Людмилой Михайловной сегодня с утра решили немного прогуляться после завтрака. Погода стоит замечательная, даже не припоминаю такой весны», — мечтательно сообщила я. «Где ты, Тюхтяев? Сейчас бы мигом разобрался. Хотя, чего это я? Надо позвать. И вы нашли тело?» «Да, знаете ли, нам показалось, что в камышах какая-то птичка сидит. Захотелось посмотреть, в городе такое не встретишь». «Да, высокомерная, капризная, взбалмошная дура. К таким меньше вопросов». Вернулся доктор, на этот раз без полицейских, они тащили добычу в телегу. Смерть наступила не позднее 2-3 месяцев назад. Причины смерти смогу сообщить после исследования. Извините, дамы. Он смутился, что женщины слышат такие ужасы. Конечно, пережившие 90-е годы жители России очень впечатлительны. Да и ветеран двух войн тоже. Александр Аристархович, а опознать покойного возможно? Запинаясь, полушепотом уточнил следователь. Да и нечего сомневаться. Леонтьев это, Иван Афанасьевич. У него рука сломана была в детстве и срослась неправильно. Я хорошо его помню. Спасибо. И обратившись к нам, вам знаком этот человек? Нет, твердо ответила мама. А мы только приехали. Даже шансов не было. Прибавила сестра. Следователь долго мялся, сомневался, а потом все же выдал служебную тайну. У нас зарегистрировано несколько исчезновений в прошлом году. Там мещане Леонтьев, Никитин и Фролов, приказчик Тихомиров. Может, слышали? Мы не слышали, но такой мор на мужиков в пределах одного небольшого населенного пункта наводил на мысли. Мой дорогой Михаил Борисович, как ваше здоровье? Я очень скучаю без нашего общения, особенно в замкнутом пространстве. Мы за ДСИ омерзительно прекрасно проводим время, чаще всего на свежем воздух. Много гуляем, чертовски много. Сегодня с Люсей нашли труп не из снага мужчины, а полицейские говорят, что уже и не первый такой. Может, вы что-то сможете узнать? И если будет такая возможность, пришлите имен нам шоколадок, только скрытно. Целую вас, и очень скучаю. Ксения, самое безумное ее послание, даже телеграфом воспользовалась. Первым порывом было поехать самому, но не для того он всю авантюру поддержал. Больно, конечно, но потом пройдет. Впервые на службе было настолько тошно. После отрывистого стука в кабинет вошел надворный советник Фохт с папкой в руках. «Здравствуйте, Федор Андреевич». Тюхтяев изучал вошедшего без улыбки, внимательно, словно лошадь покупал. «Я должен подать рапорт». Фохт аккуратно положил лист лощеной бумаги. «То есть прямо вот в отставку собрались?» Тюхтяев откинулся на спинку стула. С утра сменилась погода и ребра ныли, а без Ксюши он в лекарствах плохо ориентировался. «Полагаю, это станет наилучшим решением». Лицом холоден, взглядом ершист. 19 лет выслуги. За малыми исключениями, безупречная служба. Тюхтяев перечислял все по памяти, из чего Федор сделал свои малоприятные выводы. Вряд ли стоит ломать такую хорошую карьеру. Фохт молча изучал угол кабинета. А как насчет перевода в другой сектор? Дельце здесь одно нехорошее вышло, с мертвецами, прости господи. Съездите, ознакомитесь. За местной полицией приглядите. Может, и присоветуете что. А там, глядишь, и в следственной части вакансия найдется. Раз уж в политике вы разочаровались. Все же знает, рыжий аспид. Это ж додуматься, с того света за ней вернулся. Как прикажете, куда ехать нужно? В Белозерск, Новгородской губернии. И смотрит так испытующе. Сегодня же и выйду. Да-да, можете быть свободны. Федор вышел и только за дверью разжал кулаки. А Тюхтяев еще долго не моргая изучал филенку двери. И что-то остро ныло под ребрами. Погода, все-таки, в Петербурге, не очень. Меньше недели тут живем, а уже надоело все до чертиков. И природа эта никчемная, и погода, которая совсем без ума, и я сама, да нельзя уставшая от войны с ветряными мельницами. Только совсем тупой человек не поймет природу внезапно проснувшегося педагогического дара Хакаса, нас, а конкретно меня, сюда сплавили из столицы. Просто с глаз долой. Неужели я так безнадежна? Дима следил за настроением в рядах и давал нагрузку ровно так, чтобы я падала в постель без сна. Но во время пробежек в голове пульсировала только одна мысль. В разных вариациях. От меня избавились. Выслали. Заперли. Это оказалось по-настоящему обидно, что бы я ни пыталась себе внушить. Конечно, я могу найти очередное, 125-е оправдание бывшему жениху, но доколе мне нужно будет извинять его перед собой, что я, собачонка, которую можно вот так выкинуть на мороз. Ладно, не на мороз, но все же, от обиды прибавлялись силы, и пробежки уже не казались изощренным мазохизмом. Круг, другой, третий. Постепенно столица становится бесконечно далекой, равно как и все, что произошло со мной там. А так-то и верно, мы все из одного пространства. Просто заехали отдохнуть в музейную деревеньку, бегом, на полусогнутых, ползком, встали, повторили. А этот небось сидит сейчас где-то в убогом своем казенном кабинете, в тепле и покое. Еще 5 кругов бегом, и вот уже нет эмоций, когда вспоминаю человека, поставившего с ног на голову мою жизнь. Поступай, как знаешь, Михаил Борисович. Я сдаюсь, есть только цель, которую поставил командир, и я к ней бегу. Да бегу, бегу. Барыня, там опять с полицией пришли, мрачно сообщила Матрена. Уже привычный, по-своему милый Тихон Иванович Братолюбов с нескрываемым восхищением ловил каждое слово своего спутника, который мрачной акулой рассекал наш двор. Конечно, каждый камушек тут знает, выучил его Хакас на свою голову. Анна Степановна, приветствую. Поклонился, ручку поцеловал. С Люсией и Димой поздоровался, на мне остановил тяжелый взгляд. Ваше сиятельство, рады встрече, Федор Андреевич. Мама приказала подать еще приборов. Господа, мы здесь все по тому делу. Тихон Иванович не терял надежды удержать в своих руках нить разговора. Господин Фохт прибыл из Санкт-Петербурга по распоряжению особого департамента. Я сам, прервал его Фохт и углубился в свои записи. Госпожа Шестакова и графиня Татищева обнаружили тело мещанина Леонтьева 10 марта сего года? Да, Федор Андреевич. Люська старательно держит серьезность на лице. При каких обстоятельствах? Мы, Люся оглянулась, мы гуляли. Очень, знаете ли, полезными врачи считают моционы на природе. Медовым голосом добавила я. Да, конечно, ваше сиятельство. Он отметил что-то в записях. Одни гуляли? Да. Господин Хакасидис присоединился к нам позже. Мы каждый день так гуляем. С утра, после завтрака, днем и вечером. Тут Фохт не выдержал, поймал взгляд Димы и, дождавшись кивка, уполз бровями под аккуратно уложенные волосы. А сам господин Хакасидис, мой жених, твердо заявила Люся. Первый раз, между прочим, прилюдно это озвучивает. Поздравляю вас обоих. Родственнички устроились поближе друг к другу. Вам знаком этот человек? Нет. Хором ответили все. Ясно. Тихон Иванович, опросите пока прислугу, а я с дамами пройду на место происшествия. И не оглядываясь вышел из-за стола. Ксюх, может ты с ним сама сходишь? Прошептала Люська, натягивая уже непривычную тальму. Нет, он приглашал нас обеих, тем более, это ты углядела этого паршивца. Вот лежал он там с осени, так бы и лежал. Мне тоже диковато было уже в женское наряжаться. Ксюш, а ты сама как думаешь, с чего это он вдруг приехал? Да понятия не имею, откуда он вообще свалился на мою голову. А вы с ним так и не разговаривали с того раза? Нет, так может уже пора, так может уже не о чем. Мы с Люськой старались не красться, но это уже был рефлекс. И чего же вам, барышни, дома не сиделось? Холодно осведомился наш гость. Федь, ну здесь-то можно с нами по-человечески разговаривать. Первой не выдержала Люська. Ты же все уже понял. Димка нас в это болото усадил отрабатывать наблюдение. Вон и я монаша. Можно подумать, ты сам осенью тут не лазил. Людмила Михайловна, я здесь при исполнении. Строго осадил он мою покрасневшую сестренку. И тот факт, что я здесь бывал осенью, не упрощает это дело. Вы с Димой здесь занимались? Уточнила я, пытаясь предотвратить еще одну ссору. Да, ответил Фохт, не глядя на меня. В этом же болотце? Тогда все замерзло, уже без ямы обходился. Сложное выражение лица. Ностальгия по более счастливым временам, что ли? Федя ловко скакал по кочкам, рассматривал следы, изрядно потоптанные полицейскими. Федь, я тебе как медик могу сказать, что труп тут несколько месяцев лежит. Ну не может же быть, что мы оба тут постоянно проходили и не заметили. Он всерьез расстроен тем, что две салаги нашли то, что экспертам не удалось. В этом месте плохой грунт, заметила я, но уже слишком поздно. Превосходные шерстяные брюки до середины голени украсила болотная жижа. Помощь, обойдусь, можете быть свободны. Федор Андреевич, скоро баня будет готова. Я бы посоветовала воспользоваться, а то простынете, не дай Господь. Беспомощнее, чем хотелось бы, прозвучало. Так я знаю, к кому обратиться за помощью. Лекари в последнее время вокруг меня сверх меры. Слишком много общается с Люськой, как я посмотрю. Мы пожали плечами и повернули назад к дому. Вечером по собственной инициативе бегала по полосе препятствий. Больше, быстрее, еще раз, еще. Темно и ладно, она мне уже как родная кровать знакома. Иди спать, коза, невозмутимо произнес Хакас. Успею еще, я не предлагаю, я приказываю. Из неотправленных писем. Михаил Борисович, ты что, офонарел там в столице? С утра вместо прочих развлечений Дима отправил нас посидеть на деревьях, с отличным ракурсом на наше веселое болотце. Психику ли тренировал или еще что надумал, но угадал так, что пора ему карьеру игрока попробовать. Час спустя, аккуратно объехав нашу усадьбу, к кустам подобрались очень интересные люди. признала я только господина Братолюбова, а вот барышня с ним для меня оказалась открытием. Миниатюрная, пухлощекая блондинка в длиной узкой юбки и изящной тальме, простенькая шляпка явно не красит ее, равно как и пепельный цвет одежды, но о наряде она точно не думает, раз прется прямо по кустам. «Это же здесь, Тихон Иванович, случилось?» Тихий, неуверенный голос. «Да, Аполлинария Павловна». Братолюбов озирался, явно не желая быть обнаруженным. «Точно, вот здесь». Она встала над самым затоптанным местом, закатила глаза и начала раскачиваться на месте. Я чуть с ветки не навернулась от такой драматургии. Он страдает, дух его неупокоен, а он не хочет сообщить, кто его сюда приволок. Ну ладно, он блокнотик достал и начал конспектировать. Нет, он очень испуган, не ожидал, что так быстро все закончится, и начал оседать на услужливые руки юного следователя. «Ох, ну что же вы, Аполлинария Павловна?» Так, тот неловко и слишком нежно похлопал ее по щекам. Разве можно было так перенапрягаться? И только я приготовилась ко второму акту этой мистической мелодрамы, как появились два приятеля, которые тоже не планировали встретить посторонних. «Тихон Иванович, я не припоминаю, чтобы разрешал госпоже Осетровой участвовать в ваших изысканиях», — хищно прищурился столичный чин. Братолюбов замер нашкодившим щенком. «Федор Андреевич, не сердитесь, я только хотела посмотреть на мертвеца и пообщаться с его духом. Хватит уже испытывать терпение вашего папеньки, езжайте домой». И парочка удалилась под тяжелым взглядом Фахта. А мне вот очень любопытно, что это за доморощенная ведьма с папенькой, которого Фохт явно знает. Димка ухмыльнулся и широким жестом махнул на Палмира. «Ищи, а это уже интересно». Федор словно сбросил что-то неуловимо городское и хищно осмотрелся. У Люськи был шанс, если бы она не начала строить глазки жениху, а я как внедрилась вглубь гигантской расщелины старой сосны, так и не высовывалась с самого начала разборки. Вот инспектор обошел несколько куда более перспективных мест, которые я отвергла из-за ненужного перфекционизма и даже начал нехорошо коситься на командира. «Ну ладно, поищи нашу графиню, а мы пока погуляем». Вот же редиски. Ушли. Над этим распогибельным местечком нависла тишина. Даже птицы не пели, все же они поумнее людей, и в раннюю весну не поверили. «Ксения Александровна, вам помочь спуститься?» «Сейчас, я на такие шутки с раннего школьного возраста уже не ведусь». Он подходит к моей сосне и протягивает руку, не глядя. «Но я-то гордая, столько времени промучилась здесь, могу и сама спуститься». «Хорошо, что поймал, я сам на этом дереве прятался. Дмитрий меня даже не сразу нашел», — гордо произнес он. Посмотрели друг на друга. Он весь такой городской, гламурный, и я, с раскрашенным грязью лицом, в обновленной кикиморе. Рассмеялись. «Да, сейчас, когда весь мир так далеко, хочется побыть живыми, наслаждаться сиюминутным». На его лице рассыпались лучки тонких морщинок у висков. Удивительные эти ледяные глаза вдруг теплеют от искреннего смеха. «Руки бы еще отпустил». Принюхалась и поняла причину благодушия. «Надеюсь, от ящика выпивки, который мы привезли с собой, еще хоть что-то осталось».